Глава вторая. Социальные сети и бизнес. Туманное, ленивое, сонное утро субботы. За окном ни души, только чириканье птиц и собачий лай создают иллюзию оживленной уличной жизни. С трудом преодолеваю силу земного притяжения и отрываю голову от подушки. На часах 7:00. О боже, опять этот тренинг. Уже 12-й по счету. Стресс-шоу Геннадия Балашова «Психология денег». Но почему именно по субботам? Что за несправедливость? Час ползаю по квартире, собирая вещи, еще полчаса вожусь с непослушным сыром, который никак не хочет доставаться из пакета и укладываться на хлеб, оставляю затею с завтраком. Наконец вызываю такси, всю дорогу зеваю и досматриваю прерванный визгом будильника сон. В киевском кинотеатре «Кинопанорама» полным ходом идет подготовка. Настраивают аппаратуру, видеокамеры, выставляют рекламные баннеры, расставляют на продажу книги «Как стать авантюристом». В холле в непредсказуемом броуновском движении пьют кофе первые посетители тренинга, обмениваясь взглядами, а кто поинициативней, еще и визитками. В это время на другом конце города, а именно в особняке неоклассического стиля, расположенном в Царском селе, готовится к выступлению киевский миллионер. Пока благодарные почитатели ожидают приезда бизнес-иконы, глава большого счастливого семейства, теле- и радиоведущий Геннадий Балашов заходит в Facebook, чтобы посмотреть последние обновления и ответить на комментарии. «Социальные сети – будущее планеты», – оставляет он статус сообщения и ровно в 9:40 садится в свой Mercedes CL500. Обладая остро заточенным предпринимательским умом, он видит в социальных сетях не просто удобное средство для общения, но и предтечу новой информационной эпохи человечества, и рынок сбыта, и безграничное поле для поиска и испытаний бизнес-идей. Об этом он рассказывает на своих обучающих встречах, куда слушатели приходят за вдохновением и оригинальными решениями. Даже несколько минут в авто не пропадают даром для человечества. Бизнес-философ записывает небольшое обучающее видео на камеру своего iPhone. Фоном звучит его же собственный голос из аудиокниги. 10:10. В зале несколько сотен человек. На сцене, купаясь в лучах прожекторов и пристальных взглядах, вещает Геннадий Викторович, увлекая публику яркими перспективами богатой жизни и успеха. Многие молодые люди жалуются, что им не хватает средств, чтобы заняться предпринимательством. Но почему-то никто не задумывается о том, что совершенно не обязательно обладать своим личным стартовым капиталом, чтобы открыть свое дело. Группа из 4-5 человек примерно одного уровня достатка может создать коллективный бизнес. Синергия нескольких единомышленников в сотни раз превосходит возможности одного, не говоря уже о связях и информации. Я это называю организованной бизнес-группой. Со временем среди вас выделится лидер и ведомый, появится социальная иерархия, и не стоит этого бояться или противиться. Эволюционная психология, истории вида Homo sapiens подтверждают, что это пойдет вашему делу только на пользу. Социальный бизнес умножает возможности каждого участника и многократно увеличивает потенциал группы. Группа продуктивнее в плане бизнес-идей, смелее в начинаниях и способна совершать более дерзкие поступки, чем отдельно взятая личность. Собираясь регулярно, например, в закрытой группе Facebook, разговаривая только о деньгах и о том, как их заработать, вы можете наткнуться на свою золотую жилу, потому что группа из 4-5 человек, ставящая перед собой строгую цель сделать деньги, способна творить чудеса. Так, например, был организован этот тренинг. Однажды такие же посетители, как и вы, решили заработать на моих выступлениях, собрались вместе и сложились деньгами, создали свою группу в соцсети, где вели обсуждения. И вот сегодня они поделят между собой деньги, которые вы заплатили за билеты. В мире зреет настоящая революция социального бизнеса, которую мы можем наблюдать сейчас в соцсетях. Избавляясь от одиночества и бедности, люди объединяются в группы и говорят о деньгах. Я перевела взгляд с увлеченного выступлением Балашова на публику. Горящие глаза, восторженные лица, в руках блокноты и ручки, а у некоторых диктофоны. В проходе я замечаю одного из организаторов тренинга, который просит меня выйти из зала. Предприимчивый парень, думаю я, аккуратно пробираясь между рядами посетителей. Будучи слушателем радиопередачи Геннадия Балашова, в один прекрасный день он позвонил в офис и сделал убойное предложение проводить его семинары. Помнится, я тогда поинтересовалась по телефону: «Простите, у вас есть опыт организации подобных мероприятий?» А он просто ответил, что нет, но он все сделает как нужно. И сделал. До его звонка выступления Геннадия Балашова проходили в актовом зале с ремонтом времен хрущевской оттепели. Молодой сотрудник организации самостоятельно собрал несколько встреч. Но добираться было долго, найти помещение сложно, а выступать среди обшарпанных стен тоскливо. Поэтому переменам Балашов обрадовался. Сначала арендовали конференц-залы в центре города. Послушать предпринимателя-миллионера приходило по 20 человек. Но со временем посетителей становилось все больше и больше. Сиденья приходилось доставлять, чтобы вместить 70-80 гостей. А потом Балашов вдруг резко поднял планку, заявив, что намерен собирать стадионы и что организовать это феерическое действо должны сами посетители. Прямо на тренинге и объявил: «Вы все пришли сюда, чтобы найти способ, как заработать. Так вот он я, перед вами. Зарабатывайте на мне. Скидывайтесь деньгами, ищите помещение, давайте рекламу, а я приду и выступлю». И люди скинулись. В группе было много неразберихи. Кто что делает, кому сколько должны. Но в итоге Геннадий Викторович приезжал на свои тренинги как приглашенная знаменитость, отрабатывал 2 часа, получал $1000 и уезжал домой, ни о чем не беспокоясь. К слову, его гонорар даже не зависел от количества посетителей и пересмотру не подлежал. Выхожу в фойе. Руководитель группы вкладчиков Балашова угощает меня кофе и передает деньги для шефа. Мы болтаем о всякой чепухе. Из-за двери доносится смех и аплодисменты, значит, все идет здорово. Возвращаюсь, сажусь на свое место. Из зала послышался мужской баритон. Любознательный посетитель хочет знать, обязательно ли всем участникам группы вкладывать деньги в совместное предприятие. Геннадий Викторович отвечает: «Запомните, каждый из вас обязательно должен вложить тот финансовый ресурс, который имеет. Для начала это может быть даже $100 с человека или несколько тысяч, это не важно. Здесь важны соучастие. С вложенными деньгами приходит и ответственность, регулярность сборов и нацеленность группы на добывание средств. По сути, вы должны стать охотниками за деньгами. Деньги для вас должны стать фетишем, вашим мамонтом, которого ваше финансовое племя должно убить, чтобы накормить свои семьи. И никакой лирики, никаких лишних рассуждений и разговоров. Деньги, деньги, еще раз деньги в итоге. А такие инструменты, как, например, Facebook, ВКонтакте или Google, в дальнейшем позволят привлечь внимание к вашей персоне, группе или бизнесу, увеличивая ваши возможности до бесконечности. Чтобы вы поняли всю масштабность и могущественность социальных сетей, расскажу о теории 6 рукопожатий. В 1929 году один писатель-фантаст предположил, что все люди на Земле знакомы друг с другом через 5 посредников или 6 рукопожатий. В 1960-х годах теорию подтвердили американские ученые, которые провели интересный эксперимент. Жителям одного городка раздали 300 писем, которые они должны были отправить одному человеку, используя только личные знакомства и контакты. До адресата дошло 60 конвертов, и каждый прошел в среднем через руки 5 человек. Позже в лаборатории веб-алгоритмов Миланского университета проанализировали связи пользователей Facebook. В итоге выяснилось, что участники этой соцсети объединены между собой в среднем 4,7 рукопожатиями. А среди жителей одной страны этот показатель оказался еще меньше – около 3 связей. А среди жителей одной страны этот показатель оказался еще меньше, около 3 связей. Только представьте себе, вот уже более 800 миллионов человек в мире зарегистрированы в Facebook. Из них огромное количество заходит в сеть ежедневно. Когда люди поняли, насколько выгодно взаимодействовать друг с другом в виртуальном пространстве, когда они признали отцом, сыном и святым духом социальную сеть, осознали всю силу и мощь этой величайшей религии всех времен и народов, они стали зарабатывать деньги. Хрупкая женщина, смущаясь и кутаясь в необъятную вязаную шаль, чуть наклонившись к микрофону, тихо спрашивает: «Что бы вы посоветовали тем, кто только начинает работать с соцсетями? Что нужно знать?» Вопрос вопросов. С чего начать? Элегантный лектор в черном строгом костюме поворачивается к доске и рисует пирамиду. Левый ее угол он подписывает словом «выгода», правый – словом «репутация», а вершину увенчивает надпись «Деньги». Именно из этих постулатов состоит трехглавое божество социальных сетей. Деньги, выгода, репутация. Думайте о том, где есть деньги и как их заработать. Предлагайте выгодную услугу или продукцию. Будьте выгодным для потребителей и создавайте свою репутацию. В соцсети всего 5 переходов, 5 связей отделяет вас от вашего миллиона. Это то, о чем вам нужно помнить всегда. А как работать над репутацией? Вновь спросила посетительница. Бизнес социальной сети обяжет вас работать честно. Вы вынуждены будете выставлять адекватные цены, следить за качеством, соблюдать сроки, иначе вас быстро разоблачат другие пользователи и откажутся иметь с вами дело. С другой стороны, если ваша работа будет действительно выгодной, к вам потянутся люди, потому что информация в соцсетях распространяется с фантастической скоростью. У вас всех сегодня есть колоссальное преимущество – интернет и социальная сеть. Это дикие неосвоенные джунгли, по которым перемещаются стихийно сложившиеся группы людей. Мы дикари в этом виртуальном пространстве, и далеко не все еще из нас осознают реальные возможности интернета и понимают, как использовать эти преимущества для бизнеса. Человеческие массы блуждают в соцсетях в хаотическом порядке. Не все ниши заняты, и вы можете стать первым, кто сформирует собственное бизнес-племя охотников за деньгами. К микрофону подходит следующий посетитель. Молодой человек, поправляя очки, обращается к лектору. Вот вы говорите, что в соцсети нужно создавать репутацию, чтобы хорошо зарабатывать. А как это сделать, если не являешься экспертом? Возможны два варианта. Либо создать объединение экспертов, либо выбрать объект для изучения. Перелопатить кучу информации и все-таки стать экспертом. По залу пронесся приглушенный смешок. Геннадий Викторович продолжал. А вариант первый. Вы абсолютно, без всяких денежных затрат, можете создать свою группу в странице соцсети, куда будете приглашать узкопрофильных специалистов. Назначаете себя их администратором и руководите процессом. Договариваетесь с экспертами о проценте, если приводите к ним клиентов. Или организовываете для них мероприятия. Вот вам и весь бизнес. Вы поймите, не обязательно получать несколько высших образований, чтобы хорошо в чем-то разбираться. Я недавно хотел купить плазменный телевизор, но, честно говоря, мало понимаю в технике. Поехал в магазин, местный продавец как умел объяснил. Я ни черта не понял. Он постоянно сыпал какими-то цифрами, данными и прочими характеристиками, которые мне ни о чем не говорили. Приехал расстроенный домой, зашел в Facebook и написал статус сообщения. Нужна плазма, кто разбирается. Через час на стене моего профиля висела исчерпывающая информация о том, что лучше и где это можно купить дешевле. Я к чему это рассказываю? Сейчас на рынке переизбыток всего, и продуктов питания, и напитков, и техники, и стройматериалов. Конечно, у современного человека просто нет физической возможности во всем разбираться. Со временем запрос на услуги консультантов и экспертов будет только расти. Захотел, к примеру, человек приобрести холодильник, не знает, какой выбрать. А тут вы с вашим сайтом и страницей в соцсетях, холодильники в Киеве. Куда он от вас денется? Подумайте, сколько от вас потребуется усилий, чтобы изучить рынок холодильников столицы. Тем более, что вся информация есть в интернете. Новинки, параметры, цены. Год от силы, и вы уже полноценный эксперт. Это второй вариант. Уважаемые посетители, на сегодня все. Был рад вас видеть на своем трэш-шоу. Удачи вам, зарабатывайте.